Зашла она и на сей раз. Из детского лукавства я притворяла спящей, поглядывая сквозь ресницы. В этот раз я сделала то же из стыда. В руке тетушка держала свечу, озарявшую ее черное, морщинистое уже лицо, обрамленное белоснежными оборками чепца и воротом ночного одеяния. Белее ткани казались ее зубы и белки глаз. Другого, быть может, это зрелище могло бы напугать, но только не меня. «Феня!» — тихо позвала тетушка. Я продолжила прикидываться спящей. Тихо было в покоях, только слышалось, где посапыванием, где храпом, как спят по углам карлы, собаки да горничная девка. Спит. Тетушкино лицо приблизилось. Дитя спит, а я во власти ребяческих страхов и ребяческих же нелепых идей. Верно, с прилива желчи я такого насочиняла. Стыдно и рассказать разумному человеку. Тетушка начала бережно поправлять мое одеяло, но вдруг остановилась и глубоко, тяжко вздохнула. — Феодосия, дочь моего сердца, неужто ты меня погубила?